Он быстро взвешивал в уме все, чем грозило ему создавшееся положение, пока прощался с друзьями, которые расходились по домам тоже в мрачном раздумии о предстоявших затруднениях. «Поезжай домой, отец, а мне нужно отправить несколько телеграмм». Телефон тогда еще не был изобретен. «Я скоро вернусь, и мы вместе обсудим положение. Дело скверное, никому ни слова. Прежде всего переговорим между собой. Необходимо выработать план действий». Старший Каупервуд уже пощипывал свои бакенбарды с растерянным и встревоженным видом. Он напряженно думал о том, что будет с ним, если сын обанкротится, так как по уши увяз в его делах. Лицо старика от испуга посерело, ибо, идя навстречу пожеланиям сына, он далеко перешагнул за пределы дозволенного. Если Фрэнк не в состоянии будет по требованию банка завтра же погасить суду в 150 000 долларов, вся ответственность, весь позор падут на отца. Фрэнк со своей стороны напряженно обдумывал ситуацию, еще более усложнявшуюся его связью с городским казначеем, и тем, что в одиночку ему, конечно, не удастся поддержать курс ценностей на бирже. Тем, кто мог бы его выручить, самим приходилось туго. Обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Компания Дрексель в последнее время вздувала курс железнодорожных акций и брала под них крупные суды. Компания Джей Кук финансировала Северную Тихоокеанскую железную дорогу, изо всех сил стараясь не допускать других к участию в строительстве этой грандиозной трансконтинентальной линии. Разумеется, они теперь сами очутились в весьма щекотливом положении. При первом тревожном известии они бросятся сбывать наиболее надежные ценности, правительственные облигации и тому подобное, лишь бы спасти другие свои бумаги, на которых можно спекулировать. Медведи сразу почуют наживу и примутся без зазрения совести сбивать цены, распродавая решительно все. Он же не смеет следовать их примеру. Так можно живо сломать себе шею, а для него самое главное — выгадать время. О, если бы у него было время! 3 дня, неделя, 10 дней! Гроза, несомненно, прошла бы стороной.